Исследование океана из космоса в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. В видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра электромагнитное излучение Мирового океана представляет собой отраженное поверхностью или рассеянное его водной толщью излучение Солнца. Температура океана не превышает нескольких десятков градусов Цельсия. Поэтому в силу действия известных физических законов собственное излучение океана в рассматриваемых диапазонах практически отсутствует. Активные оптические методы достаточного развития пока не получили, поэтому исследование Мирового океана из космоса в этом диапазоне спектра можно проводить только на освещенной стороне Земли, когда, собственно, и возможно изучение солнечного излучения, отраженного океаном. Прозрачность чистой безоблачной атмосферы здесь довольно высока, и мешающее воздействие атмосферы при исследованиях в надир или вблизи от этого направления невелико. Простейшим, но одним из наиболее информативных методов исследования Мирового океана из космоса в видимом диапазоне спектра, не требующим по существу никакого оборудования, является метод визуальных наблюдений с борта космического корабля или пилотируемой орбитальной станции. Результаты исследований при этом могут быть перенесены на специально подготовленные планшеты или просто зарисованы. В некоторых случаях наблюдаемые космонавтами явления могут быть сфотографированы с помощью фотоаппаратов и таким образом строго задокументированы. Первыми визуальными наблюдениями Мирового океана из космоса были наблюдения космонавтов первых пилотируемых космических кораблей. Еще Юрий Гагарин после своего исторического полета говорил, что голубой цвет океана при наблюдении из космоса не кажется неизменным. При взгляде на океан с орбиты хорошо видны районы, имеющие различную окраску. Отчетливо выделяется прибрежная полоса. Можно разглядеть рельеф дна на мелководье. Опыт работы в космосе многих других советских и американских космонавтов также свидетельствует о высокой информативности визуальных наблюдений Мирового океана с космических высот. Методика визуальных исследований Земли из космоса проста и не отличается существенно от методики обычных аэровизуальных наблюдений. Цветовые оттенки суши, облаков и акваторий приблизительно те же, что и при наблюдениях Земли с высоты 10 км. Хорошо различимы оттенки различных цветов, однако тестовые измерения зрения космонавтов, выполненные при полетах космических кораблей «Союз-3», «Союз-5» и других, показали, что контрастная чувствительность зрения космонавтов во время полета снижается, как правило, на 10-20%. В условиях космического полета на 20-25% также снижается по сравнению с земными условиями восприятие яркости цветов, особенно красных оттенков. Поле зрения космонавта при наблюдении им Земли из космоса определяется размерами иллюминатора космического корабля и расстоянием от иллюминатора до глаза космонавта. Например, при диаметре иллюминатора 30 см и его расстоянии от глаза тоже 30 см, поле зрения космонавта при наблюдении Земли составляет 60 градусов. При необходимости космонавт может еще варьировать положением этого поля зрения, сканировать им, перемещаясь относительно иллюминатора. При наблюдении Мирового океана из космоса особенно хорошо заметны большие изменения цветового тона океана в океанических фронтальных зонах, там, где соприкасаются водные массы разной степени насыщенности, красящими взвесями, на границах крупных течений, на мелководье. Так, например, теплые воды тропиков бедны жизнью и имеют насыщенный сине-зеленый цвет, а холодные воды умеренных широт имеют ярко выраженный зеленый оттенок, обусловленный высокой концентрацией различных микроводорослей, и поэтому зоны смещения этих вод отчетливо заметны. Лучше всего, по данным бортинженера ОКС «Салют-6» Рюмина, проводить визуальное наблюдение цвета океана при высоком положении Солнца, когда цветовые контрасты океанских вод особенно заметны. При низком Солнце весь океан кажется однотонным, темно-голубым, но зато лучше проявляются поверхностные явления – вихри, течения, следы внутренних волн.